Это старый профессор Адлер, который преподавал терапию. Был одним из лучших диагностов в Нью-Йорке. Имел колоссальную практику. И как изумительно выглядит, правда? Старый, благородный ученый, чистый, безукоризненный. Любо-дорого смотреть. Прекрасно сохранился. Какая голова! Совершенно ясный ум. С ним можно говорить на любые темы. Регистраторы, лифтеры, телефонные барышни, официантки и горничные, вся администрация его облизывала. И он чувствовал себя, как рыба в воде. Всегда был тщеславен. Вильгельм иногда просто весь закипал, видя, какой эгоист у него отец. Он смотрел в крупный, кричащий, сенсационный шрифт, сложенный трибюн, не понимая ни слова, потому что мысли были заняты тщеславием отца. Доктор сам создал все эти восторги. Людей накручивают, а они не догадываются. И зачем ему эти восторги? В гостинице все заняты, общение куцое, беглое. Зачем ему все это надо? Ну, вспомнили, поговорили и сразу выбросили из головы. Он им совершенно не нужен. Вильгельм тяжко, длинно вздохнул и поднял брови над округлившимися, совсем уже круглыми глазами. Взгляд блуждал за пухлыми краями газеты. Нет цены свиданиям, дни которых сочтены, вдруг выплыло в памяти. Шекспир, сонет 73, перевод Пастернака. Сперва он решил, что слова эти обращены к отцу, но потом понял, что нет, скорее к нему самому. Это он сам должен помнить. И это, видя, помни, нет цены. Под влиянием доктора Тамкина Вильгельм в последнее время стал вспоминать стихи, которые читал когда-то. Доктор Тамкин знал или говорил, что знает великих английских поэтов, и время от времени в разговоре всплывало какое-то его собственное сочинение. Давно уж никто не говорил о таких вещах с Вильгельмом. О колледже он не любил вспоминать, но если был там хоть один стоящий предмет, так это литература на первом курсе. Была хрестоматия, Лидер и Ловит, английская поэзия и проза, такая толстая, черная, на тонкой бумаге. Читал я ее? — спросил себя Вильгельм. — Да, читал. Слава Богу, хоть что-то застряло в мозгах, что приятно вспомнить. Он вспомнил. Мой взор не отдохнет на зелени холмов. Слепцы, живущие в бессмертных звуках лир. Мильтон. Потерянный рай. Перевод Гнедича. Эти вещи всегда его потрясали, но теперь стали даже еще сильнее на него действовать. Вильгельм уважал правду, но мог и приврать. И особенно часто он врал насчет своего образования. Говорил, что окончил Пенсильванский, а сам ушел со второго курса. У сестры Кэтрин была степень бакалавра. Покойная мама окончила Брин-Мор. Он единственный в семье остался без высшего образования. Еще одно больное место. Отцу за него стыдно. Но как-то он слышал. Его старик хвастался другому старику. «Мой сын — большая шишка в торговле. Кончить университет не хватило терпения, но он прекрасно зарабатывает доход в пятизначных цифрах». «Как? 1030-40?» — спросил сагбенный приятель. Ну, а меньшим ему при его образе жизни не обойтись, никак не обойтись.